Лаконизм. Простившись с Пифагором, Силасонт сразу же отправился в Спарту. Прежняя его попытка договориться с эфорами была неудачной, как он полагал, вовсе не из-за длинной речи. Просто эфоры знали, что у самосских беглецов не было ни денег, ни кораблей. На обещание расплатиться казною Поликрата после захвата Самоса они не полагались. Вопреки тому, что было сказано Пифагору о серебре Леонтиона, главная часть его оставалась нетронутой. Эфоры смогут получить задаток немедленно, а в качестве залога за остальное теперь можно будет оставить пару кораблей. Нападение сразу же после окончания священного мира окажется неожиданным и принесет успех, рассуждал Силасонт, шагая по заросшему бурым камышом берегу Эврота, главной реки Лаконики. И вот он уже на площади, перед дверью, через которую, как говорили, не проскользнет ни одно словечко, перед невысоким зданием, где вот уже полстолетия решались судьбы Спарты. В прошлое свое посещение он находился тут же, подбирая слова, которые могли бы убедить эфоров, что Поликрат угрожает Спарте и ее союзникам. Тогда ему казалось, что владыки Спарты не представляют себе ни расположения островов, ни опасностей самосского владычества на морях. Самос виделся им невероятной далью. Теперь же, когда Спарта заключила союз с Коринфом, устранение Поликрата становилось для них реальностью. Дверь отворилась, и Силасонт услышал: «Заходи». Эфоры, все пятеро, сидели за столом. Но в Лесхе был еще один муж, судя по доспехам, военачальник. «Говори», — обратился к вошедшему один из эфоров. «Раньше у нас не было флота», — начал Силасонт, стараясь быть предельно кратким. «Теперь он есть. Мы готовы оплатить расходы и дать в залог корабли. Плыть вот сюда, пока не опередили афиняне». Силасонт выложил на стол глиняную пластину с обозначением Пелопоннеса, Самоса и лежавших между ними островов. Это была копия части карты Айкумены, вычерченной Анаксимандром на бронзовой доске. Эфоры, кажется, даже не знали, что существует такого рода изображения. Пять голов склонилось над доской. Выждав время, Силасонт пояснил: «Путь прямой. Через острова Кифенос, Сирос, Микинос и Икарию». «А это что?» — поинтересовался один из эфоров, ткнув пальцем в берег Азии против Самоса. «Мы смекали». «А это?» Эфор перевел палец выше и повел его к морю, повторяя зигзаг Меандра. Силасонт метнул на Эфора взгляд. Вспомнились слова отца: «Не суди по внешности». «Нет, спартанцы вовсе не дуболобые. Может быть, они не очень хорошо разбираются в географии, но зато поле зрения их, как политиков, широко. Намек схвачен на лету. Им известно, что казначея Поликрата зовут Меандрием, и что он изворотлив, как река, давшая ему имя, что он мечется между Афинами и Мегарами». «Это побережье Азии». «Подожди за дверью», — было приказано Силасонту. Через некоторое время вышел старший эфор и объявил: «Чужеземец, если доставишь 20 талантов и дашь и залог 3 корабля, получишь отряд во главе с царским сыном Дреем». Эфор взглянул в сторону сидевшего у стены плечистого юноши. Тот встал и протянул Силасонту руку. Рукопожатие было крепким.